Глава 4. Я знакомлюсь еще со многими домами общины. Оранжевый домик. Кого я в нем видел и что было в нем? Я проснулся, как мне показалось, от какой-то тяжести на плече и легких толчков по руке. Не сразу сообразив, где я и что со мной, я открыл глаза и тут же вовсю расхохотался. Мой маленький друг Павлин, который теперь стал уже не таким крошкой, забрался на мое плечо и приуморительно будил меня. Привыкнув ходить с нами купаться в определенный час, он давал мне знать, что пора вставать. Мало того, умилительная птичка не удовольствовалась тем, что разбудила меня. Она соскочила с постели, подбежала к настежь открытой балконной двери, посмотрела вдаль и, выказывая признаки беспокойства, махая крыльями и издавая резкие звуки, как бы о чем-то молящие, вернулась к моей постели. Подергав клювом мое одеяло, павлин снова подбежал к балкону и снова вернулся ко мне, издавая еще более резкие звуки. Он старался дать мне понять, чтобы я посмотрел, что именно его беспокоит. Весело смеясь, я поднялся и пошел к балкону. Каково же было мое удивление, когда я увидел вдали по дороге к озеру Иллалиона, уже подходившего к скале, за которой он должен был сейчас скрыться. Я расцеловал моего заботливого друга, который радостно замурлыкал, чем еще больше меня насмешил. Мигом одевшись и не забыв на этот раз красиво расчесать свои кудри, чему меня обучил Ясса, схватив в охапку простыню и павлина, я помчался догонять Иллалиона. Я чувствовал себя совершенно здоровым и в эти первые утренние минуты забыл, или вернее не вспомнил о том, что было вчера. Я уже настолько привык к жаре, что палящее солнце не составляло больше для меня мучения, как это было в Константинополе или у моего брата в Ка. Я теперь мог идти очень быстро. Я почти постиг искусство ходить по пыльной дороге, не пыля и не уставая. Когда я домчался до Нижнего озера, я увидел Иллалиона, стоявшего возле одной из купалин с каким-то высоким человеком. Стройная фигура незнакомца и его лицо были примечательны. Он не походил на туземца, хотя был брюнетом. Орлиный нос с очень красиво выгнутой горбинкой все говорило мне, что это грузин, а по его походке, легкой, как бы танцующей, плавной, я угадал в нем горца. «Левушка!» — радостно обернулся Иллалион на громкое приветствие моей птички. «Как это ты, Соня, проснулся? Это надо отнести к разряду чудес, что нам с Яссой не пришлось тебя сегодня расталкивать. — смеялся Иллалион. Он взял моего павлина на руки, а тот бесцеремонно взгромоздился ему на плечо и терся головкой о его щеку. Поглаживающий птичку по ее чудесной спинке, рядом с горцем-орлом, на фоне синего озера под ярким солнцем, Иллалион был так прекрасен, что я не смог удержать порыва моего восторга, обнял моего друга и молил его: «Иллалион, миленький, не откажите мне. Я хочу иметь ваш портрет именно таким, здесь, у озера, с моим павлином на плече, утром. Мне кажется, что ваша поза, вся ласковость и энергия точно благословляют весь день всех людей, посылая им силы творить и любить. О, Иллалион, не откажите мне. Я попрошу Бронского, чтобы его приятельница нарисовала мне вас таким. Только согласитесь позировать сеньоре Беате». «Ненасытный Левушка, мало тебе моего постоянного присутствия днем, еще и ночью я должен висеть над тобой. И снова, мой друг, ты проштрафился, выражаясь по твоей манере. Приведи себя в равновесие. Освободись от чрезмерного восхищения моей персоной и познакомься с одним из моих и Али друзей. Илла Леон говорил так ласково. Глаза его лили такие потоки любви и радости, каких, мне казалось, я еще не замечал в нем. Это мой старинный друг, Левушка, мой сподвижник во многих делах, которого я давно не видел. Зовут его для тебя Никито, а фамилия его Давшчвили. А это Левушка, граф Т., представил нас друг другу Илла Леон. На лице незнакомца изобразилось удивление. Он оглядел меня с головы до ног, посмотрел на Илла Леона и вдруг, точно что-то вспомнив и сообразив, закивал мне головой, очаровательно улыбнулся и протянул мне обе руки. Его молчаливое приветствие, глубокое радушие которого я ощущал всем сердцем, меня, в свою очередь, удивило. Что-то было в этом человеке особенное. Мне даже подумалось, что он глухонемой, так пристален был его взгляд. Протянув ему также обе руки, я посмотрел в его глаза, зная, что глухие и немые смотрят в рот человеку. Но Давшчвили смотрел мне прямо в глаза. Взгляд его был добрый, прямой, честный. Но был ли он глухим, я не решил. И услышал смех и слова Иллы Леона. «Ведь ты больше не немой слуга в горах Кавказа, Никито. Твоя привычка многолетнего молчания поразила Левушку, ждавшего от тебя словесного привета. Он, наверное, решил, что ты немой». «Простите», — сказал мне Никито. «Я так привык долго молчать в одиночестве, что теперь не сразу могу пользоваться речью, чем сбиваю с толку людей. Но на этот раз я знаю, что не только моя молчаливость смутила вас. Я не сумел скрыть своего удивления, когда услышал вашу фамилию, а удивился я ей. Потому что много лет назад свирепая буря в горах загнала под мой кров неожиданного гостя. Буря справляла пир чуть ли не целую неделю. Дороги замело так, что путнику пришлось прожить в моей сакле всю эту неделю. Гость мой был офицер, и фамилия его была такая же, как ваша. В первый момент нашей встречи я не нашел сходства между моим гостем и вами. Но несколько минут спустя я отчетливо вспомнил лицо моего гостя. И могу поручиться, что он был вашим братом. Овал лица, разрез глаз и губ — все одинаковое. Но кудри вашего брата светлые, как и глаза. Вы же брюнет. У меня память на лица исключительная. Если бы Илла Леон и не назвал мне вашей фамилии, я все равно сам спросил бы вас о ней. Давшчвили говорил по-английски с сильным акцентом. Я подумал, что он и по-русски должен говорить так же нечисто. Мысль, что он был гостеприимным хозяином брата, быть может, спас ему жизнь, сразу сделала мне Никито близким и дорогим. Все еще держа его руки в своих, я горячо сказал: «Как я хотел бы слышать от вас, Никито, подробное описание тех дней жизни брата, которые он провел с вами. Я так давно его не видел, так долго еще не увижу, что был бы счастлив поговорить с вами о нем». «Что же тебе нужнее в первую очередь, Левушка?» — передавая мне павлина, спросил Илла Леон. «Мой ли портрет или описание жизни брата Николая у Никито?» «Конечно, Илла Леон, ваш портрет мне нужнее, потому что в нем для меня символ всей жизни, которую я понял через вас. Владея вашим портретом, я надеюсь навеки запечатлеть его в сердце как путь счастья и силы, которые вы научили меня понимать. И если бы я теперь услышал, как прожил мой брат неделю в глуши гор, почти заживо схороненный в буране снегов, я понял бы, вероятно, многое иначе, чем до моей встречи с вами. Символ белого павлина, который я видел на коробках Али, флорентийца и моего брата, Я не договорил моей фразы. Живой павлин, которого я держал на руках, взяв его от Эллалиона, вдруг точно прорезал какой-то туманный занавес в моей памяти. Я вспомнил вчерашнее. Вся картина поляны, и на ней две фигуры, Эллалиона и Франциска, окруженные снежными кольцами павлинов с сияющими золотыми хвостами, до того ясно и четко вырисовалось в моей памяти, что я мгновенно забыл все остальное и стоял, оглушенный потоком новых мыслей, новым озарением. Вчера я не мог осилить всего величия труда, в котором участвовали птицы-братья, помогавшие вырваться своим карликам-братьям из цепей и мук зла. Не знаю и сейчас, сколько, как и где я стоял. Я точно читал слова письма Али. «И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей». Резкая боль в пояснице, должно быть, я неловко повернулся, заставила меня прийти в себя. Опомнился я окончательно только в купальне на берегу Нижнего Холодного озера. Мой птенчик сидел у моего изголовья, а Эллалион и Никито стояли возле меня. В руках Эллалиона был флакон флорентийца. Я его узнал и понял, что, очевидно, дело не обошлось без моего обморока. Как это ни странно, но когда я теперь смотрел на Никито, какие-то смутные воспоминания, что-то из далекого детства вставало в моей памяти. Мне казалось, что его лицо, такое сейчас заботливо нежное, связывалось в обрывках моей памяти с горами Кавказа, с лошадью, с каким-то путешествием, но ничего определенного я вспомнить не мог. И, махнув рукой, решил, что это снова штучки моей дервишской шапки. Все же, когда Никито прикоснулся ко мне, помогая встать, это прикосновение показалось мне знакомым. «Ну, Левушка, попробуем искупать тебя в холодном озере, как рекомендовала Наталья Владимировна», — сказал мне Эллалион. «Так она, дорогая моя приятельница, снова здесь?» Никито был очень удивлен, когда узнал, что Андреева не только снова здесь, но и живет в доме первой ступени, как он выразился о нашем домике. На мой вопрос, что значит первая ступень, он ответил мне, что первых ступеней много, в смысле жизни общины, и в бытовом, и в духовном отношениях. Первая ступень, как ее надо понимать в смысле дома, это род распределителя, где каждый человек не выбирает себе нравящегося ему места в жизни, а живет именно там и так, как его духовные силы дают ему возможность. И именно эти силы определяют его место в общине, не давая ему возможности жить иначе, в каком-либо другом доме общины. О себе он сказал, что живет сейчас в доме пятой ступени, а жил, много лет назад уезжая отсюда, в третьей. Но, возвратившись, теперь нашел дом пятой, которого даже не видел, когда жил в третьей. Эллалион сказал мне, что если я выдержу мое купание благополучно, он проведет меня к тем домам общины, где мои силы дадут мне возможность жить и дышать. Он прибавил, что можно обладать очень высоко развитыми психическими силами, даже быть источником больших откровений для людей, и все же, по недостатку гармонии в своем собственном организме, не иметь сил выносить вибрации тех ступеней, где атмосфера требует именно гармонии как начальной, исходной точки существования. Человек, не справляющийся с рвущимися из него токами сил, задыхается в более высокой атмосфере гармонии, останавливается перед нею, как перед самой плотной стеной, хотя внешних препятствий перед ним никаких не существует. Стена эта создается его собственными, бурно рвущимися из него со всех сторон токами, закрывающими пеленой его собственное духовное и физическое зрение. И человек даже не видит входа или дороги в те места, где живут более развитые и сложившиеся в высокую гармонию существа. Мое купание, к счастью, обошлось без всяких эксцессов, если не считать, что температура воды по сравнению с воздухом была чрезвычайно низка. Возможно, что на самом деле она и не была уж так низка, но мне вода показалась ледяной. Когда я погружался в воду, она шипела, точно газированная, и покрывала все тело слоем серебристых пузырьков. Даже когда я вышел из воды, я весь был в них, как в серебряной броне, и красен, как рак. Но зато до самого дома, всю дорогу по зною, я ощущал прохладу, и жара оставляла меня нечувствительным к ее каверзам. Когда я вошел в столовую, первой меня приветствовала Андреева. «А, мистер Шилограф, да чего же вы изменились и похорошели за то время, что я вас не видела? Уж не купаетесь ли вы в Нижнем озере?» «Вы очень точно угадали, Наталья Владимировна. Я выкупан сегодня в холодном озере, и переживания мои напоминают, по всей вероятности, чувство лохматого пуделя, брошенного с печки в замерзающий пруд. Хорошеют ли от этого, я не знаю, еще не имел случая наблюдать». «Ох уж эти мне писатели!» — вздохнула она, притворно делая несчастную гримасу. И вдруг как-то наморщила брови, распустила губы, придала доброе-предоброе выражение всему своему рисковатому лицу: «Не дать не взять Ольденкот». Я так и покатился от смеха. Тут же вспомнил, как флорентиец изображал в парке в Ка английского лорда молодым поручиком, и смеху моему не было удержу. Сама же Андреева мгновенно переменила игру лица на обычное свое выражение и наивно спрашивала Иллалиона, не знает ли он причины моего необычайного веселья. Иллалион ответил, что лично он не знает, но не сомневается, что мистер Ольденкот знает, наверное. «О да, я знаю, и не удивляюсь, что вашему другу смешно», — сказал входивший Ольденкот. «Это так невообразимо найти сходство со мной в лице Натальи Владимировны, что я и сам бы смеялся, если бы не боялся рассердить мою приятельницу». Почему-то сегодня все окружающие меня вызывали во мне особенно острый интерес. До сих пор я был близок только с Бронским, помогавшим мне воспитывать моего птенца. И дружба наша все возрастала. Благодаря его огромному знанию всего света и людей, которых он покорял своим талантом, благодаря его дару наблюдательности, внимания и умению вовремя вспомнить нечто характерное из своих наблюдений, он был интереснейшим рассказчиком и педагогом. Он говорил всегда образно, красочно, по существу, и от общения с ним росло и мое понимание искусства и людей. Альвера Черджестона я встречал только за столом, как и некоторых других, с кем я познакомился вначале. До сих пор мое внимание останавливалось только на том, о чем говорили мне Иллалион или Франциск. Но сегодня, после купания и пережитого на лесной поляне вчера, я стал пытливо всматриваться в галерею лиц, сидевших со всех сторон людей. Впервые я совершенно четко осознал, что все здесь собравшиеся люди живут также своей внутренней, тайной для других жизнью, и что их переживания здесь, вероятно, полны такими же чудесами и делами, каким я был свидетелем и даже действующим лицом вчера. Я слышал, что Андреева пишет труд огромного значения, что у нее есть своя особая миссия, к которой она здесь готовилась уже не раз, и теперь снова готовится вынести в широкий мир целый поток новых знаний для людей. Услышанные же сегодня слова о ней Никито и Иллалиона еще больше пробудили мой интерес. На ней остановились мои глаза, и я встретился с ее взглядом, пристальным и печальным. Удивительно менялось это лицо. Точно вода на поверхности озера, оно отражало все колебания ее духа. Только так недавно лицо это носило следы мальчишеской шаловливости, юмора, и черты его, грубые и нескладные, били в глаза своей непропорциональностью. А сейчас оно было тихо, спокойно, печально и, к моему изумлению, прекрасно. Я не могу подобрать иного слова. Оно было истинно прекрасно. Черты смягчились, точно их покрыла волшебная вуаль доброты. И взгляд ее не сверлил и не жег, а точно любил, благословлял, преклонялся. Мудрость озаряла ее лицо. И если бы я в самом начале увидел эту Наталью Владимировну, я не узнал бы ее в бурной и шумной подруге Ольденкотта. Ее обаяние и очарование заворожили меня. А когда я услыхал вместо рисковатого мягкий бархатный голос, я даже в первый момент не сообразил, что это говорит она. Не каждому дано войти в комнату Али. Не каждому дано принять участие в наивысшей помощи человечеству. Путь радости – это путь вовсе несовершенных, но непременно примиренных. А примиренные – это не внешне спокойные, а внутри, в сердце носящие мир. Можно быть верным до конца, нести задачу большого значения, выполнять ее успешно, и все же не уметь подняться выше в своей гармонии. Не шилами вашими вы будете смотреть и видеть сегодня, но знанием, что открыло вам живое, мирное сердце. Но печалиться о тех, чьи лица вам кажутся печальными, нет смысла. Чем печальнее ваш встречный, тем крепче должна быть ваша радость, потому что только тогда он может сбросить на вас часть своей скорби. Скорбь и страх умирают в присутствии мудрости. Не обо мне и моих тайнах думайте, но о тех минутах счастья, где можете пройти мимо любого человека в полном самообладании. Только тогда вы будете помощью всем нуждающимся в гармонии, когда научитесь радоваться, встречая печальных. Андреева говорила тихо. Голос ее тонул в общем шуме, но я слышал каждое ее слово так четко, как будто бы она говорила мне прямо в ухо. Завтрак кончался, когда я увидел подходившего к нам Никито. И снова смутное чувство, что я вижу этого человека не впервые, охватило меня. Пока он здоровался с Кастандой и Андреевой, я все присматривался к нему, но никак не мог решить, где бы я мог его видеть. Среди встреч последних месяцев я такого лица не помнил. А между тем чувство близости к нему сейчас было во мне еще живее, чем у озера. Простившись с Андреевой, которую я сердечно поблагодарил за ее слова, я поспешил за Иллионом и Никито, уже вышедшими в аллею стройных и высоченных пальм. Мои друзья шли по аллее до самого конца парка и повернули влево в узкую тропу среди бамбука, который я до сих пор считал непроходимым. Вот так чудо, как здесь тенисто, прохладно. Вот где надо прятаться от жары. И как это мне не приходило в голову, что я могу найти проход в этих джунглях? Много раз еще ты будешь так думать, Левушка, пока будешь жить в общине. Также ты будешь открывать Америки там, где раньше видел один лес или горы. Мало того, ты будешь знать прекрасно местоположение того или иного дома здесь, но в зависимости от твоего внутреннего подъема или падения, ты будешь точно находить их или абсолютно терять к ним путь. Не исключена возможность, что в один прекрасный день ты не найдешь дороги к островку Али и не сможешь пройти в его комнату. Чистота и бесстрашие – первые условия духовного зрения. Таким путем, чем шире идет раскрепощение в человеке, тем скорее все его качества переходят в аспекты единого. Пока по восходящим ступеням освобождения весь единый в человеке не загорится огнем. И вот по этим-то ступеням и построены дома в общине. Здесь вообще уже нельзя встретить человека, колеблющегося между злом и добром. Здесь живут только те, в ком все аспекты единого вскрыты и движутся. Но так как нет ни одного человека, в котором его освобождение шло бы так, как оно идет у другого, то путь света, теми, кто пришел к совершенству раньше, приспособлен к самым разнообразным возможностям для всех тех, кто идет за ними или ищет самостоятельно освобождение. Сейчас мы входим в дома второй ступени, их здесь 7. Почему их 7 и почему каждый из них разного цвета, об этом вам скажет Иллалион, Левушка, когда для этого настанет пора. При последних словах Никито мы вышли из бамбуковых зарослей и попали на чудесную поляну, где среди зеленого луга цвели самые разнообразные цветы. Многие из них были таких форм и красок, каких я еще никогда не видел. Поляну пересекали в нескольких местах дорожки, лучеобразно расходившиеся в разных направлениях. Иллион, шедший впереди, выбрал центральную прямую дорожку, ведущую к холмам, поросшим пальмами и эвкалиптами. Когда мы поднялись на холм, я остановился в восхищении. За рядом холмов, на вершине одного из которых мы стояли, растиралась широкая поляна с рядом очень красивых, больших, средних и совсем маленьких белых домов и домиков. По другую сторону долины также возвышались холмы, несколько выше тех, на которых мы стояли. Весь их скат был покрыт густым, роскошным лесом всевозможных лиственных пород, но кое-где темнели и могучие кедры. Там и сям, как вкрапленные цветные камни в зеленой оправе пальм и леса, стояли изящные домики самых разнообразных форм и цветов, причудливых и простых стилей. Особенно пленил меня фиолетовый дом в стиле старинного средневекового замка с башенками, лестницами и балконами. Среди яркой зелени под блеском лучей, проникавших между деревьями, с широкой белой лестницей посередине и спускавшимися вниз причудливыми винтообразными, тоже белыми лесенками от боковых башенок, домик казался аметистовым. Слева, также среди леса, выделялся дом красного цвета. Направо я увидел желтый, за ним синий, зеленый и оранжевый домики. Эта причудливость окраски в гуще листвы делала их похожими на цветы. «Не правда ли красиво?» — спросил меня Никито. «Да, очень. Изумительно красиво. Но, признаться, это как-то нечеловечески красиво. Здесь это гармонично и художественно. И так просто, что принимаешь эту причудливость, будто так и быть должно. Но можно ли себе вообразить нечто подобное в условиях обычной жизни? Если бы кому-либо вздумалось соорудить себе в своей деревне этакий домик-фиалку или вон тот рубинового цвета, наверное, человека сочли бы выскочкой с дикими фантазиями или человеком плохого вкуса. Здесь же это совершенно очаровательно. Я готов был бы здесь век прожить». «Многое в жизни, Левушка, кажется людям непонятным и даже невозможным только потому, что в своем опыте дня они не проходили и не видели тех вещей, которые отрицают. Точнее сказать, они проходили мимо очень многих великих вещей, но ни видеть, ни ощущать их не могли и по невежеству своему их отрицали. Разумеется, если бы человек, не сливая в гармонию с цветом своего дома всего того, что его окружает, выстроил себе причудливый зеленый дом, прилепил бы к нему белые окна, желтые заборы и красную крышу, он выказал бы только убогое понимание архитектуры и жалкий вкус. Здесь же ты видишь не только гармоничную гамму однотонного цвета в каждом доме, ты еще и не замечаешь, чтобы дом рвался из своей рамы зелени, так как и купы деревьев, и окружающие дома, разнясь по цвету друг от друга, дополняют гармонию каждого строения. Кроме того, все, что ты видишь здесь перед собой, все это не порождение той или иной фантазии, тех или иных условностей. Это органические свойства человеческих жизней и человеческих путей окрасили эти дома в тот или иной цвет. Вот, посмотри на этот красный дом. Он окружен розами, геранями, ползучими лилиями, красный цвет которых так ярок, что они кажутся горящими. Этот дом сам по себе бел, как и все те дома, которые ты видишь в долине, где сам живешь. Но люди, живущие в этом доме, покрыли все его стены эманациями любви своих аур. И дом горит, как кровь, и таким воспринимается тобой. Но если бы в тебе самом не было раскрыто духовное зрение, именно тобой в этот тон окрашенное, то есть, если бы ты не носил в себе живой любви, ты не мог бы увидеть той окраски, которой горят ауры людей, идущих путем любви, то есть луча красного цвета. Ты видел бы просто белый дом, или еще вероятнее, не видел бы ровно ничего. Постигни же и первое правило каждого из учеников, входящих в общину второй ступени. Ничего не рассказывать о том, что видишь и слышишь, кого встречаешь и кого оставляешь, без разрешения своего учителя. Научись молчать. Научись держать в тайне то, что учитель не велел рассказывать. В данное время учителем твоим являюсь я. Хочешь ли ты двигаться дальше за мной до тех пор, пока сюда не приедет флорентиец, и ты пойдешь уже подготовленный за ним? Я был глубоко тронут всем тем, что сказал мне Иллион. Если только вашей любви и терпения хватит на такого рассеянного ученика, я буду счастлив, потому что всем сердцем люблю вас и давно в нем назвал вас моим учителем. Я обещаю приложить все мое усердие, все внимание, чтобы облегчить ваш труд, мой дорогой наставник, мой верный друг и учитель. Я рад служить тебе, Левушка, всеми моими знаниями и всею мою верностью любви и дружбы. Не пойми превратно моих слов о тайне ученического пути. Мы с тобой уже не раз говорили, что тайн в мире духовных сил нет. Есть та или иная степень знания, то есть та или иная степень освобождения. Поэтому убеждения людей, их моральные требования, их радостность или уныние в единении друг с другом, доброжелательство или равнодушие и так далее, все зависит от степени их закрепощенности в личных страстях или от их освобожденности. Субъективизм человека и отрицание им своей современности под тем или иным предлогом всегда служат явным и верным признаком его невежественности. Поэтому думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому миросозерцанию, если приобщишь его к своей, той или иной истине, раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду любви, это составляет такое же заблуждение, как пытаться объяснить немузыкальному человеку прелесть песни. Отдавая другому самую драгоценную и неоспоримую для тебя истину, ты не достигнешь никаких положительных результатов, если друг твой не готов к ее восприятию. А профанировать свою святыню ты всегда рискуешь. И не потому, что человек, которому ты ее открыл, зол или бесчестен, но только потому, что он еще не готов. Об этом говорится: не мечите бисера. С другой стороны, тот, кто прошел все ступени освобождения, тот понял до конца любовь, творящую в той части Вселенной, где он живет. Когда он начинает понимать это творчество любви, его взору открываются все плотные покровы человека, и он в состоянии читать в другом не только движение его мыслей в данное сейчас, но и всю его кармическую судьбу. Раскрывая тебе то или иное, я не могу не видеть, что ты можешь понять сейчас легко и просто, что причинит тебе большое напряжение, и чего ты не сможешь принять, так как не раскрылись в тебе еще те начала, по которым могут и должны пронестись все твои индивидуальные силы, чтобы слиться с силами природы. Есть целый ряд знаний, войти в которые может только сам человек. Ввести в них ничья посторонняя помощь не сможет. Развиваясь, освобожденный человек сам ставит по-своему вопросы матери природе, и она ему отвечает. Это не значит, что каждый еще ничего не понимающий в пути ученичества человек способен ставить природе те вопросы, до которых он своим умничанием додумался. Прочел человек десяток другой умных книжек, побыл членом, секретарем или председателем каких-либо философских или теософических или иных обществ, загрузил себе еще большим числом условных пониманий и решил, что теперь он готов, что он водитель тех или иных людей, что знание его – вершина мудрости. Здесь начало всех печальных отклонений. Здесь начало разъединения, упрямства, самомнения, споров о том, кто прав, кто виноват. Вместо доброжелательства друг к другу и мира, что несут с собою всюду освобожденные, человек, ухвативший мираж знаний, несет людям раздражение и оставляет их в неудовлетворенности и безрадостности. Проверь и присмотрись. Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, всегда несет людям в каждой встрече доброту, милосердие и мир. В них он каждую встречу начнет, в них ее и кончит. Тот же, кто вошел в дом и принес раздражение, тот всегда неправ. Хотя бы свой приход он объяснял самыми важными причинами. Мы стояли на вершине холма и смотрели на долину, когда из-за огромных кустов цветущих азалий показались два человека. Я тотчас узнал высокие фигуры Освальда Растена и Жерома Монюле. Иллион познакомил меня с ними в первый день приезда в общину, и с тех пор я их не видел. Теперь я понял, что они жили здесь, и поэтому я их не видел в парке возле наших домов. У меня мелькнула мысль, как было, вероятно, трудно Иллиону, такому мудрому, жить все время в обществе неуравновешенных людей, да еще иметь в самом близком общении такого болезненного, рассеянного ученика. Вновь подошедшие радостно приветствовали Иллиона, которому сейчас совсем иначе поклонились, глубоким поклоном, напомнившим мне поясной поклон монахов, тогда как в столовой парке они приветствовали его общепринятой формой рукопожатия. Иллион, отвечая на их приветствие, положил каждому из них руку на голову, точно благословляя их или призывая на их головы чье-то благословение. Он указал им на Никито. «Это тот брат с Кавказа, о котором я говорил вам, и которому я поручаю вас как ближайшему наставнику. Завтра он придет к вам, и вы выработаете все вместе программу своих занятий. Кроме того, недели через 2-3 мы поедем в дальние части общины. Если брат Никито найдет возможным, он возьмет вас с собой. Теперь же пройдемте в ваш дом, чтобы Левушка мог увидеть вашу жизнь. Ему вскоре придется перебраться сюда». Мы стали спускаться с холма, пересекли долину и поднялись к оранжевому домику. Он особенно чудесно выделялся среди синих и белых цветов, темных кленов, дивных огромных кедров и совсем меня сразивших белых акаций. Точно колоссальные снежные шапки стояли эти красавицы, разливая вокруг упоительный аромат. Как только мы вошли в калитку сада через прелестную изгородь, утопавшую в цветах, нам навстречу побежали два белых павлина, сидевших на возвышениях лестницы среди живых цветов. Птицы были большие, красивые и показались мне очень спокойными. Точно кто-нибудь специально занимался их воспитанием. Оба павлина бежали прямо к Иллиону, который поднес каждому из них по ломтю сладкого хлеба, ласкал их, улыбаясь, и говорил им какие-то слова. Неся хлеб в клювах, птицы вспрыгнули снова на свои места и только там начали есть свой хлеб. Очаровательный домик, куда мы вошли, имел большой холл, из которого поднималась наверх лестница, очень красивая, темного дерева, вся уставленная цветами, вроде лилий и мимоз, желтого, почти оранжевого цвета. Мне вспомнилась лестница с желтыми цветами и бирюзовыми вазами в доме сэра Уоми в Б. Вспомнилась хава, о которой я давно не имел вестей. И вспомнилась Анна, на плечах которой я видел однажды хитон такого же цвета, как эти цветы. Мысли об Анне вообще не раз посещали меня. А сейчас я как-то особенно резко ощутил ее в моем сердце, думая о ее несчастье и о своем счастье. Ведь она могла бы быть здесь, рядом с нами, вместе с Анандой, и жить этой волшебной жизнью, в которой купаюсь я. «Уж не ждешь ли ты, Левушка, чтобы наверху открылась дверь и сюда спустилась Хава?» — оторвал меня от моего лавиворонства голос Иллалиона. «Вы не ошиблись, Иллалион. Комната и лестница действительно вызвали во мне воспоминания о Б, доме сэра Уоми и, конечно, Хаве. Но не о ней я задумался сейчас так глубоко, а об Анне, о милой дорогой Анне, о ее музыке, которой здесь так не хватает, и об ее жизни в эту минуту. Мне кажется, я согласился бы прожить отшельником и молчальником года два, лишь бы Анна стояла в эту минуту здесь, рядом с вами. Этот домик производит на меня не менее сильное впечатление, чем дом сэра Уоми. Что-то в нем очаровывает, пленяет меня. И я чувствую на сердце такое же спокойствие, такую же радость, как при входе в комнату Али. Почему это? Скоро ты узнаешь этот домик ближе, и, быть может, сам решишь этот вопрос. Налево от холла была большая библиотека. Здесь было довольно много людей. Кое-кто перебирал каталоги, иные сидели за столиками и просматривали стопки книг, очевидно, отбирая то, что им нужно. Иные расставляли книги по полкам, а некоторые читали, углубясь и не обращая внимания ни на что. Особенно меня поразили две совсем молоденькие девушки, выдававшие книги за красивыми конторками, украшенными цветами. И эта комната-библиотека была прекрасна. В ней было три окна, больших венецианских окна, и вид из них на противоположную сторону и горную цепь был не менее прекрасен, чем из окон моей комнаты. Девушки за конторками, получив требования на книги, бесшумно, точно скользя, проходили к полкам. Одна из них была совсем светловолосая, другая была шатенка, обе черноглазые, стройные и удивительно похожие. «Сестры», — подумал я, и только хотел спросить об этом Иллалиона, как та, что посветлее, увидела Никито и с криком «Дядя!» бросилась ему на шею. Жизнь всей комнаты, такой оживленной за минуту, замерла точно по движению волшебной палочки. Все остановились в тех позах, как стояли или сидели. У меня тоже ноги пристыли к месту, а глазами я, как все, не мог оторваться от девушки, обнимавшей Никито и рыдавшей на его груди. Что было в этом крике, так поразившем всех? Радость? Мольба? Нет. Это был скорее вопль о прощении. Счастье от того, что беда миновала. Иллалион подошел к девушке, притронулся к ее плечу и ласково-ласково сказал: «Лалия, о чем же ты плачешь? Ведь теперь уже нет препятствий, что стояли перед тобой, раз дядя Никито вернулся. Если ты столько лет страдала от своей оплошности, то теперь видишь его живым и здоровым, выполнившим за тебя урок. Не создавай новой драмы, а постарайся забыть все скорби прошлого. О, учитель, если бы не ваше милосердие, если бы вы не подобрали меня, этой минуты свидания никогда бы не было. Простите мои слезы, я снова показала, что недостойна того, что вы и дядя для меня сделали». Теперь Лалия стояла близко подле меня, и я мог отчетливо видеть, что ей не могло быть более 16-17 лет, а волосы ее были седые, совершенно по-настоящему седые. Какую же драму должно было пережить это существо, чтобы волосы стали белыми? За Лалией стояла вторая девушка и, тихо улыбаясь, смотрела на Никито, ожидая возможности приблизиться к нему. В ее черных глазах светилась не только любовь. Я почувствовал, что преданности ее нет границ. Отстранив слегка Лалию, Никито протянул руку девушке. «Ты, Нина, все такая же скала, какой была 8 лет, когда я оставлял тебя на твою старшую сестру. Если я ни разу не пал духом за эти 7 лет, что пробыл в разлуке с вами, в моем суровом горном ущелье, то образ девочки, ребенка с горячим сердцем, был мне не последним прибежищем, где я черпал силы. Спасибо тебе. Возьми Лалию. Я приду к вам обеим через несколько часов». Никито передал Нине ее сестру, которую та нежно обняла и старалась утешить все еще тихо плакавшую Лалию. На предложение Иллалиона отпустить ее домой и вызвать на работу кого-либо другого, Лалия быстро отерла глаза, низко в пояс поклонилась Иллалиону и ответила: «Простите еще раз, учитель. Теперь я уже никогда не заплачу. Это были мои последние слезы. Слезы, вечно лежавшие камнем на сердце, от скорби, что мое непослушание сломало всю линию жизни дяди Никито, спасшего нас с сестрой от смерти. Теперь я дышу легко. Мое сердце освободилось от вечной печали о дяде. Я буду продолжать работать». «Если бы все эти годы ты могла носить на сердце не камень скорби и раскаяния, а не слабый легко в мыслях образ дяди, посылая ему радость, бодрость и веселый смех, дитя, ты бы сократила срок его жизни в горах в разлуке с вами наполовину. Запомни это. И если находишь силы работать сейчас, работай». Весь под впечатлением неведомой мне драмы, я вышел из комнаты под руку с Иллалионом. Мое радужное счастье, мир и спокойствие, испытанные мною при входе в этот дом, были потрясены точно грозой или грохотом снарядов. Неужели же нигде в мире нет безмятежного спокойствия? Нет гармонии, которые бы не потрясались драмами человеческих сердец, думал я и услышал слова моего друга, как всегда заглянувшего под мою черепную коробку. Жизнь, Левушка, борьба и вечное движение в ней. Никакие стены не могут защитить от бунта страстей в себе. Раскрыть новую страницу жизни – это не значит дать обет и вступить в тот или иной орден, ранг или чин. Мир безмятежный и незыблемый приходит в сердце человека тогда, когда любовь его раскрылась, и он увидел, как в нем самом, и в окружающих его людях, цветах, деревьях, животных, мчится волна единой жизни. Тогда пропадает и временное, условное в понимании человека. И сердце его уже не может умолкать для вечного ни на одну секунду. И воспринимает он встречного без этой оболочки на глазах. До этих пор все люди подвержены драмам и трагедиям, колебаниям между иллюзиями личного и радостью реального. И всюду они вносят с собой свои взбудораженные аурические кольца. Совершенствование человека – это постепенное изменение его ауры. И аура изменяется только в труде серого дня.

беря на себя часть их скорбей, чтобы твоя радость могла свободно проникать в их сердца. Когда я вышел из бассейна, вода которого оказалась почти горячей, оба мои друга одели меня в такую же льняную одежду, в какой были сами, подпоясали меня золотым шнуром и расчесали гребнем мои кудри. На ноги я надел желтые сандалии, тоже точно такие, в каких были мои друзья. Взяв меня за руки, они подвели меня к двери, в которой стоял Иллион. Он был тоже в белой одежде, но сделана она была из такой материи, какую Али подарил моему брату в день пира в Ка. Одежда была расшита вся внизу и по бокам, на рукавах и на вороте золотом. На голове его был венок из желтых цветов, а в руках та палочка, которую я видел на поляне во время раскрепощения карликов. Когда я подошел к порогу настежь открытой двери, я увидел у своих ног на полу горящие буквы. «Мой дом всюду. Сердце человека – мой дом. Здесь дом мира и света. И входящий сюда найдет дверь только тогда, когда создал в себе мой дом. Бесстрашно вступай в море моего огня, если сердце твое чисто, и пламя мое не сожжет тебя, но закалится речь твоя в ясности и силе». Я шагнул прямо на горевшие слова, ожидая, что огонь букв обожжет меня. Но, к моему удивлению, он мгновенно потух, едва я ступил на него. Теперь Иллион взял меня из рук моих поручителей и подвел к одному из узких высоких столов из оранжевого мрамора, такой же формы, как я видел в комнате Франциска. Только у последнего этот стол был почти красным, так много было в мраморе розовых и алых прожилок. Иллион поднял крышку стола, и я увидел под нею низкий жертвенник, на котором горел огонь, и перед которым стояла высокая топазовая чаша. В ней клубилась жидкость, похожая по своему цвету на огонь. Иллион погрузил палочку в чашу с жидким огнем и поднес ее к настоящему огню, который ярко вспыхнул. Затем, точно что-то напевая, чего я не разбирал, он коснулся моего темени. Это был не удар, конечно, но прикосновение это причинило такое содрогание всему моему организму, что я не устоял и упал на колени. Оба мои поручителя положили свои руки на то место, где меня коснулась палочка Иллиона. Я почувствовал, точно из меня в их руки тянется струя энергии. Они подняли меня и повернули спиной к Иллиону. Теперь Иллион коснулся меня два раза под обеими лопатками. На этот раз действие палочки было таким же сильным, но я не только устоял на ногах, но почувствовал очень странное ощущение. Точно у меня за плечами выросли крылья. Новая сила вошла в меня. И снова я почувствовал, как связываюсь с моими поручителями невидимыми, но крепчайшими нитями. Иллион сам повернул меня лицом к жертвеннику. Теперь огненная жидкость в чаше не кипела, а из нее вился спиралью огонь зеленого цвета. А огонь за чашей разделился на три языка, в середине оранжевый, слева белый и справа зеленый. Опустив снова палочку в чашу, горевшую зелеными спиралями, Иллион поднес ее к зеленому языку огня. Тот ярко вспыхнул, вся палочка точно запылала зеленым цветом, Затем Иллион поднес ее к белому огненному языку, и белый язык огня загорелся на палочке рядом с зеленым. Иллион поднес палочку к желтому языку огня, и на палочке образовался трезубец огней с зеленым в центре, с белым и желтым огнями по бокам. Иллион взял с жертвенника нечто вроде золотой булавы и, держа ее в одной руке и палочку в другой, поднял вверх обе руки, продолжая напевать что-то, чего я все так же не мог понимать. Вдруг я отчетливо услышал: «Флорентиец, флорентиец, флорентиец», трижды повторенное дорогое мне имя моего любимого и далекого друга. И в то же мгновение я увидел флорентийца, стоящим за жертвенником в белой одежде. «Али! Али! Али!» снова разобрал я в напеве Иллиона, и через мгновение увидел Али, стоящим рядом с флорентийцем. Я уже приготовился, что сейчас устами Иллиона будут вызваны и Али молодой, и мой брат Николай, как от образа флорентийца. От его лба, горла, пупка, заплечий и сердца протянулись огненные зеленым оттенком нити и соединились с зеленым огнем палочки. От образа Али из тех же мест потянулись нити белого огня к белому языку палочки. Иллион поднес булаву к огням палочки, раздался сильный сухой треск, и все огни с палочки перешли на шар булавы, а потухшую палочку Иллион положил на жертвенник. От самого Иллиона все из тех же мест, как от Али и флорентийца, пошли оранжевые нити к булаве. Иллион поднял булаву высоко над головой и пропел какую-то мантру, которую сопровождала дивная музыка. Закончив пение, Иллион повернулся ко мне, я и мои поручители опустились на колени, и булава легла на мою голову. Точно удар грома опустился на меня. Я весь содрогнулся. Но это продолжалось одно мгновение. Мои поручители подняли меня с коленей. Теперь я чувствовал себя сильным, обновленным, точно сразу выросшим, как будто все мои сухожилия вытянулись, все нервы и связки освободились от какой-то тяжести. Мое ощущение было такое необычное. Точно до этого момента я жил весь покрытый узлами и корками, а сейчас все очистилось. Вскрылись поры, и я дышу, ощущая, как атмосфера комнаты сливается с каждой клеткой моего тела. Я взглянул на Иллиона и увидел, что в его руках потухла булава, а все три огненных языка горят на его темени среди венка из оранжевых цветов. Огненные нити, что соединяли меня с флорентийцем Али и Иллионом, и были вначале тоненькими, дрожащими, теперь были плотными огненными струями. Я четко ощущал, как они проникают в мое тело, освежая, облегчая мою новую жизнь, устанавливая во мне гармонию. Иллион обнял меня, подвел вплотную к жертвеннику, взял мои руки в свои и сказал: «Храни чистоту этих рук. Им дана сила радости передавать слово огня рядом идущему». Он положил свои руки на мои глаза и снова сказал: «Храни чистоту глаз своих, живи легко, понимая скорбь земли как неизбежный этап освобождения. Ни одна слеза печали да не прольется из глаз твоих, ибо каждая слеза — упадок духа, эгоистический порыв. Хотя бы казалось человеку, что не о себе плачет, но сострадает другому, сострадая до конца. Человек льет мужество из сердца, и только такое сострадание помогает восстановиться шаткой гармонии встречного. Очам духа твоего дано видеть внутреннее, духовное царство человека. Храни в чистоте очи телесные, чтобы покровы условной любви не затемняли зрение твоих духовных очей. Иди в чистоте духовной связи с теми самоотверженными тружениками светлого человечества, которые сейчас отдают тебе свою помощь, защиту и любовь перед огнем вечного. Носи искры их огня в своем духе и сердце и передавай их встречным не в идеях и словах высоких, но в простом труде серого дня носи доброту, мир и отдых трудящимся рядом. У тебя уже нет возможности воспринимать лично дела и людей. Каждая встреча, все путь отцов твоих, взявших тебя сейчас в сыновство, к единому во встречных твоих. Для тебя нет иного пути по земле, как через мост бесстрашие и мужество вводить встречных в то кольцо огня, в котором стоишь сейчас. Голос Иллариона умолк. Я посмотрел вниз и увидел, что вокруг всех нас на полу горело кольцо трехцветных огней, охватывая все наши фигуры и жертвенник как бы высоким забором. Иллион взял мои руки и погрузил их в огонь на жертвеннике. Я снова на миг вздрогнул, но тотчас же. Блаженное состояние тишины, счастья и высочайшей любви охватило меня. Иллион наклонил мою голову, точно купая ее трижды в огне, и я еще больше содрогался телом и успокаивался, точно рос и подымался духом. Иллион обнял меня, прижал к себе, и я взлетел вместе с ним в какие-то высоты, где я не различал более, что был я и что было не я, и слов для передачи моих ощущений блаженного счастья я не нахожу. Когда я очнулся, у меня было такое чувство, точно я снова влез в футляр человеческого тела. До того легким, радостным и блаженным было мое состояние за миг до этого, что теперь я опять почувствовал себя весомым и тяжелым. Оглядевшись, я увидел, что жертвенник был закрыт мраморной крышкой. В комнате были только Иллион, мои дорогие поручители Никито и Зайхет. Я нигде больше не видел моих высоких милостивцев и друзей Флорентийца и Али. Почему-то я вспомнил, как видел Флорентийца в бурю на корабле, таким же светящимся белым облаком, каким я видел его здесь несколько минут назад. В эту минуту, Левушка, ты осознал, как стираются границы между землей и небом. Для тебя открылась единая, вся жизнь. Ты понял, что нет условных границ, обозначаемых условными терминами – смерть, рождение, жизнь, принятыми в общежитии на земле как термины условных, отдельных этапов,

Здесь научись видеть ясно, читать без помощи телесных очей и слышать легко и просто без помощи временных форм. Читай в каждой временной форме ее вечное. Неси благословение дню и помогай пером, что дано тебе, развернуться сознанию встречного. Иллион подошел ко мне, стал рядом со мною, поднял руку и подержал свою ладонь над листом книги несколько ниже того места, где я читал. Я смотрел на лист книги под его ладонью и заметил, что под нею складывается яркая фраза: «Луч пятый – луч науки и техники. Луч технического приспособления в каждом развитом сознании всех его духовных даров для непосредственного служения человечеству. Иди моим лучом и вноси все свое понимание через любовь к тебе приходящее, интуитивное и сокровенное, как простой труд обычного дня. Научись притворять любовь созерцающую в мелкие дела дня. И только та любовь, что умеет быть влита и приложена в делах серого дня, будет живою любовью, движением единого. Забвения нет во Вселенной ни для одного человека, ни для одного его дела. Ибо все живущие и творящие только технические пути и способы жизни, идущие в формах. Чтобы дойти до живой в себе истины, надо развить в себе любовь к человеку. Любя человека, чти его, и, видя в нем цель дел учителя, дойдешь до единения с учителем. А слившись с единым в учителе, сольешься с вечностью. Иллион. Буквы выходили из-под ладони Иллиона, оставались на листе книги, пока он ее держал, и погасли все сразу, когда он отвел свою руку. Тогда Иллион закрыл книгу, поклонился мне и сказал: «Сегодня ты вошел во вторую ступень ученичества. Ты видишь, как легко и незаметно минует ступени один человек и как трудно проходит их другой. В моем луче, в ежедневном труде со мною, ты научишься овладевать теми психическими силами, что до сих пор доводили тебя до болезней. Взгляни на брата Никито. Быть может, теперь ты вспомнишь больше, чем в первые минуты свидания с ним». Я повернулся к Никито, взглянул в его добрые глаза и вдруг сразу увидел яркую картину детства. Как я еду на коне на руках Никито, закрытый его буркой от дождя и ветра. Потом я увидел его и себя в какой-то комнате, заставленной ящиками с книгами, и в тот же момент я бросился на шею моему другу. «Дорогой дядя, неговорящий!» — воскликнул я. «Так я звал вас в детстве, не разлучаясь с вами, когда вы приезжали, и плача, когда вы уезжали. Я не забыл ничего. Брат Николай говорил мне, что вы спасли мне жизнь, когда я умирал. Вы привезли мне лекарства». «Я был только гонцом Али, приславшим тебе лекарство, мой друг. Говори мне ты с этой минуты. Те, кто имел счастье стоять рядом в этой комнате, не могут иметь условного предрассудка, увы. Дружба наша – общий путь труда, где преданность не имеет границ. Я тебе слуга, и друг, и помощник во всем, в чем бы ты ни позвал меня участвовать. Я не знаю, Никито, как выразить словами всю благодарность тебе. Я могу только сказать, что в моем сердце нет предела для благоговейного чувства признательности за всю ласку, что я получил от тебя. Нет больше разрыва в моей памяти. Я снова стою перед тобой, тем беспомощным ребенком, которого ты так много защищал. Быть может, ты теперь узнаешь и меня? Взяв меня за руку, сказал Заихет-Аглы. Как только он коснулся меня, я увидел ряд домов на бедной улице, увидел идущего по ней мальчика лет 8 и бегущего ему навстречу карлика, дрожащего, в лохмотьях, искавшего спасения от преследователей. Я понял, вернее, почувствовал, что мальчик этот — я сам. Я перенесся совершенно в прошлое. Я уже различал топот ног многих бегущих людей и понял, что карлик погибнет, если я его не спасу. Я схватил его за руку, втащил за собой в дверь дома, у которого стоял. Не успел я захлопнуть дверь дома, как топот ног пронесся мимо него. Я увидел сени, увидел, как осторожно веду своего спутника вверх по лестнице, сажаю его дрожащего в угол маленькой комнаты и закрываю его целым рядом лошадок, колясок, игрушек. Теперь ты увидел одно из мгновений нашей прошлой жизни. И знаешь, чем я тебе обязан. Прими же мою помощь, как возврат моего долга. Иллион соединил наши руки, обнял нас всех троих и сказал: «Пойдемте все вместе трудиться для братьев». В законе беспрекословного повиновения и непоколебимой верности и радостности да соединит нас любовь. Мы вышли из зала, спустились вниз и прошли в комнату, которую я раньше не заметил. Здесь я снял ту одежду, которую на меня надели Никито и Зейхет, и переоделся в обычное платье, в каком ходили все в общине. Мои друзья и Иллион также переоделись, и мы вышли из дома. Внизу нас ждал слуга и передал Иллиону письмо, сказав, что за островком нас ждет человек, принесший письмо. Когда мы встретились с подателем письма, Иллион, еще не вскрывая конверта, сказал человеку: «Хорошо, передай Анинову, что мы будем не сегодня, а завтра». Повернувшись ко мне, улыбаясь, он сказал мне: «Вот видишь, Левушка, как хорошо все складывается. У Анинова мигрень. Он просит отложить музыку до завтра. Ведь ты не мог бы слушать ее сегодня». Не мог бы. И даже забыл о ней. Если бы играл или пел Ананда, это было бы счастьем. И я перенесся воспоминаниями в Константинополь, вновь переживая человеческий голос виолончели Ананды. Состояние мое было необычайным. Я шел, видел людей, деревья, облака, солнце, слышал щебетание птиц, но все казалось мне нереальным. Я как-то не мог уместиться в форме внешней жизни. Я все еще где-то летал и почти ничего не слышал из того, что говорили. Какие-то слова долетали до моих ушей, но шли мимо моего внимания. Более или менее я пришел в себя уже тогда, когда мы сошли вниз и, перейдя дорогу, вошли в бамбуковую рощу. «Приди в себя, Левушка», — сказал мне ведший меня под руку Иллион. «Сейчас ты войдешь в парк и встретишь очень соскучившегося без тебя Бронского. В этот счастливейший для тебя день нельзя оставить друга без помощи. Светлое счастье покрывшая тебя сегодня, пусть будет счастьем и радостью и ему. То, чего ты не видел в человеке вчера, ты увидишь в нем сегодня. Отдай ему часть любви, которая была дана тебе сегодня так щедро. Важнее всего не личный твой путь во Вселенной, а ты, путь света во Вселенной для труда и встреч твоих учителей. Перелей в страдающую душу Бронского часть своего мира. Затем тебя ждут Франциск и карлики. Мы пройдем в больницу все вместе. Возьми с собой и Бронского. От слов Иллариона легкое облачко сожаления как бы мелькнуло на миг в моей душе. Мне было слишком трудно переключиться с орбиты неба на землю. Но я тут же понял, как печальна была бы моя жизнь, если бы рядом со мною не шли люди, отдавшие мне помощь, которой не было ни предела, ни отказа. Точно какой-то руль мгновенно перевернулся во мне, и я ощутил счастье жить на земле, радуясь, что могу быть полезным слугою кому-то. Я готов, дорогой Иллариион, но все же я остановился на минуту, прежде чем выйти из бамбуковых зарослей. Я очень счастлив встретить Бронского в такой великий мой день и передать ему первому всю чистоту моего духа и моего нового знания в эту минуту. Да будет благословенна наша встреча. Да начну ее и кончу в радости, милосердии и доброте. Я постарался собрать все свое внимание и сосредоточиться на мысли о моем дорогом друге, печальным и страдающему.